12. Завывая, словно выходящий из пике истребитель, машина-пылесос прошла мимо и продолжила свой полет, старательно всасывая бумажки и прочий уличный мусор. Роджер посмотрел на пустую кабину, где должен был находиться водитель. Однако теперь там всем заправляла электроника, и рычаги двигались сами собой. Роджер подумал, что это здорово, однако тут же посетовал, что электронные мозги выживают человечество, и скоро, возможно, вернувшись в свой бар, он не увидит Тони и будет вынужден выкрикивать номер своего заказа в микрофон. И не факт, что электронные мозги поймут, что ему нужно. Пришедший гость осмотрелся и сел за столик Роджера. Тот, даже не взглянув, понял, что это Янгер. Ну а кто еще мог так незаметно подобраться, кроме бывшего коллеги? Я был несколько удивлен, Роджер. Ну и заткнись. Тони сказал, что ты переадресовал встречу. Заткнись, Джоу. Я готов принять твое предложение. А потому немного помолчи и дай мне попрощаться с такой простой и понятной жизнью. Роджер вздохнул и одним глотком допил коктейль «Белоснежка». Ты принял решение? Не хватай так резко, меня стошнит, скривился Роджер. Хорошо. Поднял руки Янгер, понимая, что дело в шляпе. Я могу заказать себе кофе? Да хоть коня в пальто. Роджер вздохнул. И не смей праздновать, это не твоя заслуга. Совершенно не твоя. А чья? Молли Райдер. Пошли ей валентинку. Она сделала за тебя всю работу. Ах, вон что. Женщина-босс, усмехнулся Янгер. Официант. «Будьте добры, двойной эспрессо в шершавой чашечке». Официант услышал заказ и, кивнув, исчез на кухне. «Шершавая любишь?» «Я думал, ты спросишь про Молли». «Нет, с ней все ясно. Она потребовала от меня принять решение, сватала на свое место, а сама пошла на повышение». «И что ты?» «А что я? Ты же мои досье до корешков выкушал, а наружка все штаны до дыр просидела». «Ну да, конечно. Ты не любишь бумажную работу. При этом считаю тебя уродом и нашу контору неблагодарной». «Но принял ее предложение». «Вот именно». Пришел официант и поставил на стол большую чашку кофе, подложив крохотную циновочку. «Как прошло расставание?» – спросил Янгер, ловя аромат свежего кофе и старательно экспертируя его составляющие. Запах синтетических смол не замедлил проявиться. Хреново прошло. Она до последнего была уверена, что я мечтаю перебежать на ее местечко. Ну и самое главное, я был главным пахарем в их сельскохозяйственном кооперативе. Вообще-то, проблемы негров шерифа не колбасят, если ты помнишь. Если мы договорились, айда за стенок. Зачем? Подпись ставить. Кровью. Это зависит от того, хочешь ли ты попасть в штат, приятель. Нет, я предпочитаю остаться свободным человеком и не напрягать твою сморщенную задницу. Так уж и сморщенную, оторвался от кофе Янгер. Короче, я тебя спасаю, приятель. Не нужно мне ваших погон и пенсий. Просто дайте хорошие деньги с нулями. Я нули просто обожаю. Сколько ты хочешь? А сколько ты предложишь? 50 тысяч. Тогда я скажу 2 миллиона. Янгер вздохнул и отодвинул кофе. В нем была подмешана какая-то синтетическая гадость, которую он не сразу распознал. Давай на чистоту, Роджер. Время дорого. Давай. Мне сказали максимум 500. Давай сделаем вид, что мы бились до крови и вышли на 450. 470. Да и хрен с тобой. Пусть 470. А в бумагах, если хочешь, будет 500 000. А зачем мне на бумаге? Не знаю. Может, для понтов. Девкам будешь показывать, хвастаться. Ладно. Только перевод сразу после подписи договора. Нет. Давай иначе. Я даю тебе 2 штуки предаванса. А главное, время пойдет. Как только ты отвалишь из космопорта. Покажи бабло. Потребовал Роджер. Янгер вздохнул и достал пухлый кошель, откуда стал вынимать настоящие чипованные банком банкноты. Это были его личные деньги, и он отдавал их потому, что был уверен, Роджер уже не соскочит. Роджер взвесил пачку и, не пересчитывая, сунул в карман. «Мне это нравится, Янгер. Сегодня бухну, а завтра в полном твоем распоряжении». «Ага, разбежался. Если бабло в карман положил, поехали за стенки». «Всего-то закорючка, Джоу. Чего так напрягаться?» «Не закорючка, приятель. Как только ты взял деньги, ты начал работать. Поехали в застенки и прямо в лаб. Там тиснем на твою шкуру донесение». «Теперь вы это так делаете?» «А что, совать патрон в задницу приятнее?» «Не то чтобы очень, но пластик ни одна аппаратура не фиксирует. Я катался, как хотел». «Теперь это в прошлом. Уже года три, как в прошлом. Сейчас мы просто маркируем шкуру». «Лазером?» «Лазером». «А это больно?» «Нет, конечно. Мощности минимальные, чтобы промежуточные сканы на таможне ничего не засекли». «Это умно». «Я же говорю, с момента твоего бегства многое изменилось». «Я не бежал, меня вышибли». «Да какая разница?» «Большая, Джоу, очень большая. У меня задница до сих пор побаливает от этого пинка, хотя отправили на армейскую пенсию. Формально, без обвинений». «Ну так пожалуйся мне, Роджер. Я до сих пор не знаю, за что тебя вышибли», – предложил Янгер, отодвигая свой фальсифицированный кофе. «Все, что я слышал, разбазаривание секретной информации». Роджер замотал головой. «Нет, приятель, что было, то прошло. Вышибли, и ладно. Давай, допивай пойло и поехали в обезьяник. Я хочу сегодня же получить на шкуру этот ваш материал и выслушать навигационный маршрут. Куй железо, пока горячо, майор». «Да, капитан, я помню. Поехали». Янгер бросил на стол мелкую купюру, встал из-за стола, и они с Роджером направились к запаркованной неподалеку казенной машине.